Глава 9. Вам все же удалось угомонить их? Недоверчиво покачал головой канцлер. На то умиротворение, которое происходило сейчас в усадьбе местного шляхтича, он смотрел словно на седьмое чудо света. Что вы им сказали? Какую тайную власть употребили? Увы, это была не власть короля, не говоря уже о власти тайного советника. О канцлере коронный карлик вежливо умолчал. Тут и так все ясно. Хитрость заключается в том, что осаждать и грабить поместье старались люди полковника Барабаша. Причем умышленно делали это на пути нашего с вами следования, чтобы показать, какой повстанческий разгул творится в здешних краях и как здесь нужна крепкая рука гетмана. Иисус Мария, неужели Барабаша? Он что, стремится заставить нас искать в нем сильную руку? Но мы никак не сможем доказать причастность Барабаша, поскольку он действует через подставных атаманов, предостерег канцлер от поспешной горячности коронный карлик. И, боже нас упаси, затевать об этом разговор с Хмельницким, не говоря уже о самом Барабаше. Но казаки признались вам? Устами самого атамана, который узрел в этом признании свою собственную выгоду. Впрочем, и без его признаний догадаться было нетрудно. Мне уже не раз предоставлялась возможность убедиться, что из всех государственных сановников, кормящихся у королевской казны, вы единственный, кто, в общем-то, оказался на своем месте. Не будем сейчас обо мне, господин канцлер, — ожесточилось лицо коронного карлика. Хоть о сатане на троне, только не обо мне. Извините, мне нужно поговорить с будущим сотником Маньчжурой. Еще один лис в стае степных волков. Простил ему это ожесточение князь Ассалинский. «Вы ведь сами только что заявили, что, оказывается, я все же на своем месте». Канцлер рассмеялся. «После разговора с сотником жду вас в моем экипаже». Вернувшись к своей карете, коронный карлик увидел, что Маньчжура все еще в седле. «Не надо в карету, ясновельможный», — предложил он. «В седле казаку привычнее». «Не желаешь быть заподозренным в секретных переговорах с тайным советником? Благоразумно. Тогда вот тебе деньги», — передал сотнику небольшой кошелек, «и слушай меня, как Господа Бога, глаголящего устами отца родного». «Так и буду», — сжал кошелек в огромном волосатом кулаке Маньчжура. «Но не за злоты, за честь». «Стал бы я что-либо доверять тебе за злоты, сотник», — поиграл желваками коронный карлик. «Служить ты останешься пока у Барабаша». «Но вы же учись слушать», — осадил его тайный советник, привставая в своих высоко поднятых под его рост стременах. «Сабли махать тебя учили другие. Но она, как видишь, не дала тебе ничего, кроме ран и болячек. Я же стану учить тебя слушать, только ты и всего. Зато к старости ты будешь иметь не только кусок хлеба, но и поместье. Так вот, служить до времени все еще будешь у Барабаша, тем более что пока не ясно, кому достанется булава. Зато уже сейчас Хмельницкий будет видеть в тебе своего человека. Ему подскажут, кому в стане своего соперника он может доверять», — упредил очередной вопрос Маньчжуры. «Искусство выслушивать давало сотнику с тем же трудом, что и многим другим, с кем тайному советнику приходилось иметь дело. Разве что Хмельницкий должен помнить своего верного казака, подпускать к своему табору и доверять ему. Мне же не столь важно знать, что творится в стане Барабаша, сколько то, что волнует Хмельницкого, о чем он просит тебя разузнать в лагере Барабаша, на что толкает своего кума-соперника. То есть служить я все-таки буду вам? Не мне. Высшей миссии, но тебе этого не понять. Да и ни к чему тебе это. Считай, что служишь мне. Или, может быть, я тебе чем-то неугоден? Если уж я служу, то служу. Поэтому и приметил тебя. А теперь скачи во всю прыть и доложи Хмельницкому. Сумел разузнать, что едет канцлер. Везет гетманскую булаву армянину Барабашу. Не ему, Хмельницкому, а недостойному Барабашу. И что, хотя ты тоже служишь Барабашу? Но о нем, генеральном писаре Хмельницком, наслышан. Дальше сам знаешь, что в таких случаях говорят. Главное, чтобы Хмельницкий учуял. Булаву и королевскую хоруквь везут не ему, достойному генеральному писарю реестрового казачества, а Барабашу, его дражайшему куму.